Память Николая Ивановича Пирогова русские врачи почтили основанием в Петербурге Русского хирургического общества Пирогова, открытого в 1882 году, но учрежденного еще при жизни Николая Ивановича. Далее с периодическими съездами русских врачей связано имя знаменитого хирурга, так как они называются «съездами русских врачей в память Пирогова». Наконец, была открыта подписка на памятник Пирогову в Москве. Николай Иванович Пирогов занимает в истории русской медицины совершенно особое место как ученый, как профессор и как клиницист. Ни одно имя русского врача не может быть поставлено рядом с его именем. Несмотря на то, что Пирогов дал России лишь немногих профессоров хирургии, он создал в буквальном смысле этого слова школу хирургии в России. Не всякий университетский преподаватель, сумевший рассадить своих учеников по кафедрам, заслуживает почетного имени основателя научной школы. Пирогову уже бесспорно принадлежит такое имя, потому что он выработал строго научное и рациональное направление в изучении клинической хирургии, положив в ее основу анатомию и экспериментальную хирургию. Русские хирурги, следуя по этому пути, могут составить одну хирургическую школу – школу Пирогова. По духу и направлению своей педагогической деятельности он является вместе с тем одной из наиболее светлых личностей среди русских общественных деятелей XIX столетия. Пирогов был прежде всего человек живого труда и честного дела. Это красной нитью проходит через всю его жизнь. Мы видели его в Дербцкой клинике скромным профессором маленького провинциального университета и вскоре затем на кафедре госпитальной хирургии в Петербургской медико-хирургической академии самым талантливым ее профессором и первым хирургом столицы. Мы видели его в полевом лазарете под Салтами, анестезирующем на поле сражения, и на перевязочном пункте осажденного Севастополя, оперирующем под неприятельским огнем. Мы видели его в Одессе и Киеве в плодотворной роли попечителя-миссионера и за границей в роли руководителя молодых ученых. Уже на закате его дней мы встретили его на театрах войн франко-прусской и русско-турецкой, осматривающим военно-санитарные учреждения. Везде и всегда он неизменно проявлял любовь к делу и знание дела. В каждое дело он вкладывал всю свою громадную энергию, всю свою великую душу. Неудивительно поэтому, что он всюду вносил что-либо новое, оригинальное и оставлял неизгладимый след своей широкой деятельности. Это новое касалось не каких-нибудь мелочей, а захватывало самую существенную сторону дела, потому что Пирогов вдумывался в каждое явление, в каждый факт, всесторонне обсуждал каждый вопрос с тонким анализом ученого, стараясь уяснить себе его в полном объеме. В течение своей полувековой многосторонней деятельности Пирогов является перед нами как ученый, как профессор и клиницист-хирург, как военно-полевой хирург и администратор, и, наконец, как педагог, занимавший высокий пост попечителя двух учебных округов и позднее руководивший занятиями молодых ученых за границей. Следуя старинному изречению «факты вопиют», мы, описывая соответствующие моменты жизни и деятельности Пирогова, старались представить, как смотрел великий ученый на известную деятельность и как, сообразно своим взглядам, он действовал. У Пирогова теория с практикой не расходились между собой. Мы позволим себе закончить наш краткий очерк жизни и деятельности Николая Ивановича Пирогова теми поучительными словами, которыми заключил свою юбилейную речь профессор Николай Осипович Ковалевский. Пирогов не зарывал своего таланта в землю. Он блестяще развил его, и если Россия не извлекла из его полувековой деятельности всей пользы, которую он мог принести ей своим знанием и способностями, то, сколько известно, едва ли сам Пирогов виноват в этом.